Глава 10. К дочери хозяйки, Курбов жил тогда на Кирочной, к Мире Хохотушке приходила подруга Таня Епифанова. У Николая книжку попросила. Потом все чаще, уже не к Мире, а, третья дверь направо, к Николаю. «Можно? Я не помешала?» Вместо ответа с полки еще одну колючую достает. «Ну как такую проглотить?» «Вам надо усвоить диалектический метод». Бедная обмирала. Знала дома шарады, фанты, танцы, шоколадные печенья «Империаль» и «Живоа-Ами» Пети Петухова. Еще она дочь капитана в отставке, Таня Епифанова, у нее две руки обнять. Голова, ночами думая, измыслить нечто сложное и важное, например, Коленька, родимый. Но читала антитезис, синтез. Раз Николай, одобрив, сказал, вы будете работать в моем районе. В его, с ним. Район почти шалаш влюбленных. Диалектику. Стыдясь себя, тихонько заедала блоком, когда у Курбова оказывались Роза и Секира. Закрыв лицо ладонями, Таня со сна его звала. «Мой любимый, мой князь, мой жених!» Капитан в отставке книгу нашел. Карл Маркс, 18-я Брюмера. Страдая астмой, так задышал, что подвески люстры грустно всплакнули. Швырнул, учинил допрос, Миру с Кирочной обозвал потаскушкой. «Запрещаю! Молчать! Прокляну!» Таня, 18-я Брюмера, обиженная капитаном, нежно поцеловала. Не это ли его письмо? Он герой, жидюги, крамольники, прохвосты. Об стол, люстры навзрыд, кричит. «Не то прокляну! Я тоже буду в его районе!» Через час третья дверь направо. Николаю, отец отсталый, мы разошлись навеки. Помогите мне пристроиться. Я умею немного по-французски и еще штопать папины носки. Ночевать оставил у себя. Октябрьское солнце поцеловало мерзлое окно. И стекла, старушечьи щеки, облились слезами, оттекли. Оба молчали. Таня не выдержала. «Вы подумаете, что это нечестно?» «Все равно. Я должна вам напрямик сказать. У меня, кроме убеждений...» «Ну, как сказать?» Рот приоткрыт. И все готово для слов, а нет их, тянет, тянет из себя, как из колодца тяжелое ведро. Николай, я про себя зову вас просто Николай. Словом, я хочу, чтобы вы меня... И это уже не вслух, чертеж губами, любили. Николай чуть-чуть согнулся, но быстро вспомнив и Тань, и Варь, и Кать... Озлился. Что им партия? Капитан, ну, помоложе, чтобы гуманный, в театр, гости, дети. Не ответил Тане. Долго, громко возился со спиртовкой. Надо чай пить. Когда вскипел, сказал. В моем районе много работников. А вот в Василеостровском был провал. Вас туда. Я завтра скажу секретарю. Таню уложил на свою кровать. Сам на пол в углу, но не спалось. Женщин Николай не знал, хотя по возрасту как будто полагалось. Был ведь крепк и здоров. Может, память удерживала? Ночи на сундуке, гитара, виск, маменькина ямка. Как в иных девушках, в нем настоялось трудное густое целомудрие. Улыбался женщинам и часто, проходя по летним уличкам, радовался на влюбленных, сам же никогда никого не целовал. Порой по телу ползло что-то мохнатое и теплое, как большое насекомое, в голове распластывала крылышки и бились невнятно залетные слова «милая», «нежная», отряхивался, как с дождя. Теперь сильнее. Вдруг звук. Не сразу догадался, что это слезы. На Николая хлынула влажная, обморочная теплота, как в летние сырые ночи. Закрылся одеялом с головой. Там, в темноте, высовывала шакалью пасть любовь. А что с ней делать, с этой любовью? Таня все всхлипывала. Углы узких плеч подскакивали в такт. Вот так, и ничего не будет. Ни жениха, ни того другого. И даже не в его районе. А Николай уже дышал ровно, глядел на потолок. Трещины свивались в какие-то мифические буквы. На неизвестном языке значилось «все ерунда». В четверг в 4 явка. «Будет когда-нибудь легко». Чувствовал, осилил. Мысли сцепились, отхлынув, правильно текла вышколенная кровь. «Любовь? Мне не нужна любовь!» Утром снова спиртовка и деловое. «Вам лучше всего поехать на трамвае номер 34». Спустя неделю, встретив секретаря Василия Островского района товарища Максима, спросил, как такая-то. «Не было такой». «Вот тебе! Зачем же с ней возился?» «Как будто таким дорога партия, самки. Конечно, любовь в природе, но час, но день, у этих все. Когда мы одолеем, надо устроить школу для девчонок, с детства приучать, чтобы любовь и дети на месте были ни утром и ни днем». Так, побрюзжав, вскоре забыл о Тане. После. Морозный, засиневший вечер. Сочельник. Нагруженные свертками, пакетами, кулями, заиндивевшие, спешат, чтобы, окунувшись в тепло, выронить крымские яблочки, золоченые орехи и красные рождественские носы. В паре расплываются, сдаются парадизы витрин. Закрывают поздно. Свертков все меньше. Светлые пятна и гам переместились в этажи, где за портьерами и шторами детвора, суетливые предчувствия, распакованные звезды. Только редко запоздалый тащит купленную подешевле елочку. Бесприютный Курбов долго разыскивал, где найдется завалящийся огонек. Набрел чайное. Еще открыт. Два китайца, не то улыбаясь, не то грозясь, во всяком случае переставляя время от времени таинственные скулы, орудуют с чайником. Хоть рядом кипяток и сахар, но сивушный аромат все тайны выдает. Еще девица. Сначала Николай не узнает. Нечто знакомое, может быть, случайно на улице заметил. Потом эта знакомость щекочет мозг, перерывает воспоминания. Какие-то намеки тонут в малиновом море румян, в треске юбок. Ясно, с Невского. Откуда же знает? И вдруг, уже не памятью, а чем-то встающим из живота, мохнатое ползло, ночь, слезы. «Товарищ Таня, я не узнал вас». «Напрасно узнали. Вам ли такой интересоваться?» «Что вы, как же! А почему же вы не пошли тогда на явку?» Таня смеется так громко, что серьги, чашки и даже скулы китайцев перемещаются. «Это очень скучно. А я живу весело. Вчера была в электротеатре. Глупышкин зацепился за порог, разбил в посудной лавке все миски». И расхохоталась, и снова общее колыхание. «Потом фарс, когда его нет дома, вы не были? Ужасно жаль. А впрочем, до свидания». Я пойду вот к этим желтым. Они уже пригласили. Встает, но как-то слишком быстро. На пол сумочка, из нее зеркальце, мужской дырявый кошелек, трубочка губной помады, грязная плешивая пуховка, новые чулки, неизъяснимо прозрачные, лес поздней осенью и, наконец, книжонка. Николай невольно любопытствует. 18-я Брюмера. Отдайте. Голос снова вверх, и трах разбился прямо наземь слезливым задыханием. Бегом к китайцам. Из горлышка чайника пьет залпом. Закрывают. Курбов один среди торжественной и морозной тишины. Слышит еще хихи и слезы. Надо забыть, не слышать, отмести. Зачем такое? Просто ей был нужен муж, какой-нибудь капитанишка, а, впрочем, не то. Может быть, любила? Мохнатая опять ползет. Но лучше без любви. Если поддаться, пойдут уюты, прозябания, дети, елка, грецкие орехи. Затвердеть, стать свежим, белым и прямым, как этот пустой, окрыленный новым снегом, летящий дальше в ночь и в мир, проспект.